под ногами сразу раздавилась отвратительная жижа. Стараясь не обращать на нее внимания, аккуратно двинулся вглубь, на секунду сконцентрировавшись на испытаниях Анубиса. Перед глазами все так же висел выбор между оттачиванием техники ближнего боя и дальнего. Выбор тут на самом деле очевидный. Чтобы не выносить себе мозги бесконечными издевательствами, я решился на первое. 10 тысяч взмахов плетью по врагу. Интересно, а где я найду 10 тысяч врагов? Невинно проморгавшись, я сам того не понимая чуть не провалился в гигантскую яму. Лишь в последний момент схватился песком за стены, представь себе огромную пещеру, с огромными колоннами, облепленным красным, жилистым веществом. Под потолком висели странные маленькие жучки со светящимся брюшком, кидающие тусклый свет на это гнездо. По воздуху летали рабочие трутни, в огромных колоннах копошились личинки размером с собаку. Куда ни глянь, везде что-то жужжало. А в центре дикой пещеры была огромная дыра, стенки которой был полностью пропитаны зеленой текучей смесью. Миленький вид. Австралия отдыхала. Хотелось развернуться и уйти, но проблема была в том, что глаза этих ос были фасеточными, а потому они идеально видели все, что происходит вокруг. Пара пролетающих около тоннелей существ заметили меня, громко загудели и в намерениях защитить гнездо полетели с угрожающе выставленными шипами. Откинув себя назад в коридор песчаными лапками, я своими глазами увидел, как огромное брюшко насекомого пронзило камень. И нет, не оставило его там, обрекнув себя на смерть, какая судьба была у обычных пчел. Она спокойно достала жало, потрусила и, толкаясь со своими братьями, опять рванула в бой. Выбора тут особого не было. Мне пришлось достать песок из так называемой тыквы и заостренными щупальцами замахнуться в противников. Тушки разделились на глазах. 3:10:00. Появилась мысль, что это будет просто. Но раздавшийся шум со спины и втрое больший гул со стороны гнезда эти надежды раздавили. Феромоны мертвых ос привлекали своих в удвоенном количестве. Видя, сколько их было на подлете, сглотнул слюну и закрутился подобно песчаному торнадо, как на тренировках с Баилем и Хамри. Чавк-чам хрясь, хлысты двигались вслед за руками, с легкостью пронзая их экзоскелеты. Четко следуя внутренним указаниям, я тщательно следил, чтобы лезвия на кончиках песка всегда были заострены, промашка могла означать смерть. Но я не один был такой умный. Осы, почуяв угрозу, начали рыться в стенах. Сверху, по бокам, стены тоннеля начали ломаться, накидываясь и окружая меня подобно саранче. Мысли предательски предлагали сбежать, как-либо прорваться сквозь толпу и выбраться наружу, убежать к черту отсюда, но магия такое могла не одобрить. Мы плохо умеем избегать ударов, плавно отражать нападения, твердо стоя на одном позиции, вот в чем сила. Слова отца заставили ноги впиться в пол. Мне нельзя полагаться на удачу, только на свои навыки. Бах! Почуяв, как под ногами пошли трещины, плавно сдвинулся в сторону и вонзил пару острых лезвий в голову умного жука. В этот момент чье-то жало покасательно прошло по руке, ускорив биение моего сердца. Укрепив позицию, снес жизни ближайших жуков выверенным взмахом. Уставший взгляд взирал в кажущееся большое трехзначное число. 315 взмахов. Неплохо, учитывая, что за каждым взмахом умирало обычно 1-2 особи. Но видя, сколько нужно было совершить, руки натурально опускались, и не от депрессии, а бесконечной усталости. Сидя в спасательной норе, сделанной благодаря задаткам магии земли, у меня еле хватило сил перевязать все полученные за сегодня раны. Скорости не всегда хватало, разгонять песок с той же скоростью, что отец, я не мог. Желудок был пуст, но из всего, что удалось вытащить, было брюшко одной осы. Твою мать! Резко взявшись за мясцо, быстро его высушил, чтобы избавиться от большинства ядовитых веществ. По вкусу ничем не отличалось от песка и никаких сочных фруктов, из-за которых я вообще отправился в путешествие. Что до воды, кровь этих существ была единственным вариантом. Я понимал, что это была плохая затея, но Анубис ничем меня не предупреждал. Я вынужденно испачкал руки в зеленой жиже, которая мало чем отличалась от чертовой слизи, и поднес ко рту. Только сделав глоток, я почувствовал, как отвратительная субстанция начала обволакивать внутренности, как какое-то масло. Тело тут же содрогнулось от какого-то спазма и попыталось выблевать все, что я набрал. Но закрыв рот, с отвращением был вынужден удержать каждую сопельку внутри себя. В противном случае станет лишь хуже. Несколько часов понадобилось на то, чтобы съесть небольшую порцию и получить хоть сколько-нибудь калорий. с настоящим страданием облокотившись на стенку, достал песочные часы, крепко обжав в своих ладонях. Все песчинки почти упали вниз. Вечер. Скоро начнется следующий день, мне нужно поспать. Посмотрев, как упала последняя песчинка, часы сами перевернулись и отсчет начался с нуля. Утро началось без какой-либо радости и с тошнотворным запахом изо рта. С плохим настроением набил живот новой порцией ужаса. Когда пришло время выдвигаться, я коснулся стены, где были проделаны маленькие отверстия для пропуска воздуха, и дрожащими руками образовал себе проход. Сам того не заметив, я начал двигаться по местным коридорам с большей аккуратностью, плотно вжимаясь в землю при каждом движении. А услышав пару летящих в свою сторону жуков, встал на изготовку и образовал песчаные лезвия. Сух-сух-сух, что? Лезвия вонзились лишь на часть, тела не упали и продолжили лететь. Я был сильно истощен и нуждался в отдыхе для восстановления магических сил. Продолжай тренироваться. Появившаяся перед глазами надпись почему-то казалась очень зловещей. Сжав губы, был попросту вынужден отскочить в сторону, чтобы не дать себя пронзить, а потом вновь вонзить пару острых кольев в своих врагов. В два раза больше взмахов, а противники живы. Тем не менее, Анубис засчитывал мне эти удары. А вот вчера, пытаясь кромсать одно тело, он не насчитывал баллы. Остался еще один, руки подрагивали. Всего одна оса почему-то казалась быстрее, чем 10 вчерашних. Если так будет весь день, меня окружат и съедят в считанные мгновения. А потому, только вспомнив, как меня один раз стянуло с лодки песчаным кнутом, я резко раскрыл глаза и сам утянул себя в сторону вонзившимся в потолок шупальцем. Плотно уперся ногами в перевернутый пол и ударил всем, чем есть. Только после пары лишних движений и в три раза большими усилиями удалось разобраться с такой маленькой толпой. И тем не менее, я удивленно осмотрелся по сторонам. Почему я раньше не догадался передвигаться с помощью канатов? Это удобно, но сил тратило еще больше. Выдохнув, с тенью на лице спрыгнул вниз и неспешно поплелся дальше. В это же время, песок из тыквы начал медленно окружать тело, образуя плащ для защиты от проникающих атак. Сегодня он примет на себя очень много ударов. Шух! Подойдя к краю коридора, за которой начиналось огромное гнездо, сжал от волнения кулаки. Вчера я бы ни за что не сунулся сюда, но сегодня выживаемость зависела от большого пространства. Спрыгнув вниз, я вонзился в стену несколькими канатами и аккуратно спустился. Внизу меня уже ждал рой из смертоносных переполошившихся убийц. Эти холодные глаза жаждали отомстить за смерть своих собратьев. Простите. Глава 7. Два года. Наконец-то чертово испытание. Вгрузив налитые свинцом ноги на тушу порубленного жукиса, я сосредоточился на маячащей перед глазами надписи. Первое испытание было выполнено, притом непомерными усилиями. Целую неделю, если верить песочным часам, мои нервы натягивались, как стальные канаты, и время от времени рвались под давлением окружающей среды. Я не могу даже сказать, что видел хоть какой-то прогресс в своих действиях. Я мало спал, плохо ел и мало отдыхал, что сильно сказывалось на общих силах моего тела. Чем дальше, тем хуже. Движения моего организма замедлялись, ходить становилось трудней, а махать руками хотелось просто этого не делать. Заменять движения стандартных мышц приходилось при помощи песка. Я бы даже сказал, делать вообще что-либо было проще именно благодаря магии, разделывать еду, передвигаться и подтираться. Это не значит, что мышцы никоим образом не развивались, они надрывались сильнее, чем на всех предыдущих занятиях у меня дома, просто они выходили из строя быстрее, чем магия, доверять им становилось сложнее, а жуков при этом меньше не становилось. Изучив улей, я быстро понял, что находился только на первом этаже. Дыра в центре, откуда периодически вылетали новые трутни, была продолжением всего местного колорита, а еще основная часть всего меда уходила именно туда, видимо, чтобы кушать. И чем чаще я появлялся в улье, тем меньше мне хотелось спускаться ниже. Испытание пройдено. Однако моей ипостасью является не только смерть, я также являюсь хранителем ядов и лекарств. Как мой чемпион, обучись нужному ремеслу. Выбирай. 1. Изучить яды в телах жуков. У вас появятся базовые знания в использовании ядов. 2. Изучить, какие полезные свойства можно выделить из жуков. У вас появятся базовые знания хирургии и медицины. 3. Съесть жуков целиком, вы можете выработать толерантность к ядам. Так я уже твой чемпион. Впрочем, это и правда полезные знания, выбирать что-то из одного было трудно. Что-то было фантазиями больного шизофреника, но остальное нормально. Главное выбрать путь, так что я не стал лукавить и решился на медицину. С надеждой, что хоть немного, но моему телу станет проще, был вынужден собрать огромную кучу трупов и разложить где-нибудь, где никто не будет отвлекать. После кучи дней сражений, это испытание было настоящей пыткой. Ты никуда не несся, не следил за окружением и всем, что находится в трехмерном пространстве вокруг тебя. Просто молча сидел и аккуратно препарировал более-менее целые тушки. Анубис требовал точности, чтобы я разделал 10 жопок подряд, не повредив те чрезмерной грубостью. Надо было безошибочно делать разрезы и вырезать шкуру. Для этого в свою очередь требовалось начать создавать более качественные материалы. Меня раньше не волновала гладкость заточки, да и сделать ее качественной в процессе боя не было реальным. Сейчас же я надрывал уже свою жопу, чтобы сделать лезвие ровным и без единой выступающей песчинки. Без таких материалов было легко повредить нервы, кровеносные сосуды, мышцы и органы, которые мне нужно было складировать и разделывать отдельно. За меня работали песчаные щупальца, пока руки отдыхали. И уже на этом этапе стало заметно, как было важно правильно разделывать тушу. Чрезмерное повреждение тушки могли перенапрячь мышцы и сделать мясо жестким. Поврежденные органы выделяли ужасный состав, который очень сильно портило мясо. А если неправильно слить кровеносные сосуды, вся кровь станет вязкой. Уж не знаю, как описать, но стимул в изучении медицины у меня со временем становился лишь сильнее. Я начал питаться не помоями из отравленного мяса жукисов, а есть правильно разделанную тушу и пить хоть все еще отвратительную, но не маслянистую кровь. Что до органов, их приходилось консервировать в баночке из песчаника. Оказывается, люминесцентная жидкость светящихся трутней защищала органику от гниения. Информация была приобретена путем гнусной обработки нескольких светлячков. Вечная им память. Вскоре я начал удивляться тому, сколько на все это уходит время. С головой погрузился в доступные знания и возможности их обретения. Шу-ух! Песок внутри крепкой стеклянной колбы струился в нижний отсек. Пристально смотря за оставшимися песчинками, буквально дольками, которые отсчитывали секунды, я воззрел за последней упавшей и молча проследил, как часы перевернулись. Это движение ознаменовало второй год проживания в недрах скалы, и это был мой последний день. Анубис это все, тяжелым взглядом, лишенным всяких надежд, сосредоточился на пространстве перед собой. Трудность настоящего поля боя научила, что полагаться стоит лишь на проверенные стопроцентные факты и свои умения. Лишь жестокий удар реальности по лицу может направить развитие на правильное русло. Я был готов получить такое снова. Можешь выходить наружу. За два проведенных тут года абсолютно все гнездо было изучено наизусть. В гнезде было по меньшей мере 5 этажей, и через все проходила гигантская дыра, за которую начали цепляться мои песчаные лапы, выбираясь наружу. Весь ужас этого места был в его обычности. Осы вели себя подобно тем, что были родом с моей земли, они не владели никакой магией и не стреляли кислотой, просто яростно защищали королеву. Чем ближе к ней, тем опаснее становилось стадо. Меньше заботились о своих ранах и сильнее хотели забить нарушителя. Слова пустынного народа о данном месте были правдой, но лишь частично. Все проблемы, которые поступают от местных пчел-похитителей, я смог решить в одиночку. Логово вместе с королевой были уничтожены, а идя по длинному коридору, уже с привычкой ступая по склизкому полу, оказался на свежем воздухе. Мои обноски начали трепетать от ветра. Ничего необычного вроде бы не случилось, я периодически выходил, чтобы солнечный свет меня не ослепил в один момент, но в один момент мои уши уловили звук журчащей воды. Подойдя к краю скалы, увидел стоящую лодку с парочкой песчаных магов и отливающего на гору человека. «Давай там быстрее, я не хочу смотреть, как оса-стервятник тебе член отгрызет. Дай посыть спокойно. Да и когда ты вообще в последний раз их видел? Может, они питаются такими же дебилами, как ты? Эй, стоп, а кто это наверху стоит?» Взгляды четырех человек быстро поднялись ко мне. Спокойно их осмотрев, в особенности лодку, на которой можно было примерно за сутки добраться до ближайшего поселения, я сделал шаг вперед и спрыгнул. Шух, приземлившись на горячий песок, взглянул на людей, чем заставил каждого передернуться. Пара из них сразу создали песчаные мечи и направили на меня. Я уже и забыл, мой взгляд обычно вызывает легкую панику. Я не создам проблем. Просто хочу использовать эту лодку. Угрожаешь? Резко рыкнул один из них. На нем мой взгляд и был сосредоточен, и, видимо, это было расценено как оскорбление. Что ты за хрен вообще? Одни порванные тряпки на теле. А, точно, у вас не будет запасной одежды? Я множество раз обрабатывал в голове встречу с людьми, но сейчас все перемешалось. Как себя вести, когда тебя боятся и планируют убить? Ограбить нас вздумал? В этот же момент один из них, тот, что расстегнул ширинку, подошел ближе. Лезвие пристало к моей шее, во взгляде читалась усмешка. Воняешь, как говно. Я не планировал дра, но даже не договорив, почувствовал приближающийся к шее нож. Уйдя с траектории, попал, как показалось человеку, в ловушку. Парень хотел схватить мою голову рукой и ударить о скалу. Движение читалось максимально легко, но после ос последнего этажа, что действуют на пределе возможностей из-за феромонов королевы, скорость казалась ужасающе медленной. Было даже непонятно, почему он использует руки, а не магию, которая сильнее и быстрее. Я увернулась максимально быстро, песок сам понес меня так, что никто не успел заметить. Тело бандита оказалось заковано в песчаные тиски. «Ум-ум-ум-ум-ум-ум!» — закричал маг, не в силах вырваться. Он был обмотан, как мумия, так же тщательно и аккуратно, прямо как учили древнеегипетских служителей Анубиса, занимающиеся захоронением мертвых. У меня в руках оказался заложник, а потому я подумал, что остальные сразу начнут меня слушать. Но вместо этого ощутил двигающийся песок. Он сформировался в песчаные волны с острыми краями и понесся в мою сторону, но не долетел. Маги утратили контроль, как только резко погрузились в песок по самые шеи. «А, зыбучие пески, какого черта ты делаешь?» Все головы гневно закричали, пока я подошел к лодке и осмотрел каюту на наличие одежды. Найти удалось удивительно много, несколько ящиков товара абсолютно разного предназначения. Растения, фрукты, ткани. Сглотнув, взял пару сочных фруктов. Глаза разошлись в стороны от их вкуса, насыщенного и приторно-сладкого. Взяв же ткани, начал переодеваться. «Высвободи нас, не выйдет», выйдя из палубы и сев на краюшек лодки, посмотрел на всех из-под лобья. Стоило сделать действительно угрожающий взгляд, люди передернулись и наконец заткнулись. «Вы ведь бандиты, у вас очень много разного товара, на некотором есть кровь, ты, кто-то обмочил штаны, мы поделимся, только не убивай». «Нет, возьмем в банду, нам нужны маги, заживешь, как человек». Заткнулись. «Вы знаете человека по имени Тассад? Он подвергся нападению бандитов 2 года назад». Парни медленно переглянулись и выразили на лице сплошное непонимание. Как оказалось, они крутятся в этой среде меньше года. Сколотили банду и курируют близ горы Шивонг, рядом с которой начали чаще проезжать торговцы, а потому допрашивать их о дальнейшей судьбе было бесполезно. Встав на ноги и поднявшись на крышу каюты, сосредоточился на своих руках. «Эй, ты же освободишь нас? Мы не можем выбраться, песок слишком неподатливый. Почему я должен помогать бандитам?» Невинно наклонив голову, резко создал в руках миниатюрный смерч. Быстро набирающий массу вихрь был сразу брошен в сторону паруса и разросся до 3 метров в высоту. Образовавшийся ветер надул парус и начал разгонять лодку так быстро, как бандиты не могли мечтать. Скорость была набрана в считанные секунды. Уже вскоре я несся, сломя голову, не обременяя себя даже лишними взмахами рук. Смерч сам стабильно поддерживался и позволял нестись куда я захочу. Вот только, Анубис, а в какой стороне поселение, где мы закупали древесину? Нужно понять, почему бандиты хотели схватить именно меня с Тассадом. 1. Вернись и спроси у бандитов, станут доступны наименее доблестные варианты, открывающие прямой путь до цели. 2. Восстановить события прошлого и постараться найти путь самостоятельно, дорога для развития навыков следопыта. 3. Блуждать в поисках цели, ты изучишь пустыню и сможешь легче в ней ориентироваться. Я не гордый, вернусь да спрошу. Глава 8. Старые знакомые. Быть праведным рыцарем, на белом коне и с добрым взглядом, направленным в горизонт, думаю, каждый знакомый подтвердит, что это не ко мне. Доблесть была чертой, которая старательно обходила меня стороной, так значит, и идти к ней навстречу я не собирался. Понимая, что любые поиски зацепок относительно местоположений других поселений могли занять у меня по меньшей мере пару дней бессмысленных блужданий, я вернулся обратно к горе, даже несмотря на кажущийся полезным навыком следопыта. По факту, зная историю и персонажей этого мира, я мог воспользоваться знаниями попаданца, если мне действительно понадобится кого-то найти. Посадив бандитов на свою лодку, и под угрозой выбросить за борт на скорости как минимум в 100 км в час. Приказал указать курс на нужный мне городок с магазинчиком флористики. Лодка несется, будто мы попали в песчаную бурю. Это ведь какой-то трюк, да? Причитали вжимающиеся в пол преступники. Смерч разгонял нас, как в тот ветреный день, заставляя лодку подпрыгивать и проводить долгие секунды в свободном полете, пока лыжи снова не приземлялись на песок. Песчинки казались такими быстрыми только за счет ветра, который сами же создавали. Моим вдохновителем для создания этой техники был песчаный шторм. Сидя в своих пещерах, я никак не мог забыть тот усиливающий фактор, при котором способности всех магов песка, в том числе и мои, были разогнаны до предела. Сидя неделями в размышлениях над этим вопросом, я пришел к вроде бы очевидному факту. Ветер. Он поднимал тонны песка, позволяя подчинять всю окружающую среду. С сильным ветром проще разгонять частицы. Эй, Анубиса, правда, что мои предки учились у магов других народов? Стоя посреди идеально ровной комнаты из гранита, накручивая посреди этой пещеры шторм из песка, в голове возник вопрос, но в ответ была тишина. Просто если это правда, может, движения магов песка могут быть усилены за счет правильных техник других школ? Эх, вот бы свиток с магией ветра, чтобы понять, в правильном ли направлении я мыслю. Все бы отдал, чтобы познать их культуру. Да, когда и правда нужно определиться с выбором, или узнать что-нибудь важное, ты молчишь в тряпочку. Я оставил тебе дар выбора. Не все тропы твоей жизни определяются божественным поводком. Да понял я, понял. Чтобы узнать историю народа, к тебе обращаться не стоит. Тогда сам все вызнаю, как только выберусь. А сейчас как бы повел себя маг ветра, чтобы ускорить движение песка? Выбирай. 1. Создай шторм и поддерживай его всю неделю без перерыва, будет легче понять принцип ускорения песчинок. 2. Оттолкни 100 противников потоками ветра, ты познаешь тонкости техники смерча. 3. Адаптируй технику передвижения. Магия ветра основана на уклонениях, постарайся повторить, выработав новые движения, можно будет воспроизводить, уподобиться исчезнувшим магам. Твои выборы невыносимы. Уже через пару десятков минут наша быстро несущаяся лодка остановилась в пределах одного абсолютно не изменившегося поселения. Вроде бы прошло 2 года, а время тут словно застыло. Все те же безжизненные глаза и десяток совершенно непримечательных домиков. Бандиты, что меня сопроводили, невинно помахали руками и, сделав вид, что закончили со своей работой, попытались свалить подальше. Однако обхвативший их ноги песок думал иначе. Выстраданные лица парней обиженно повернулись ко мне. «Отпусти нас, мы сделали все, что тебе нужно. Еще не все, я скоро буду». Уменьшившийся смерч повез лодку через поселение. На десятки пристальных взглядов в свой адрес я отвечал таким же, разве что пробирающим до костей. Каждый находящийся тут человек мог быть виновником случившегося со мной, но главным подозреваемым был владелец магазина флористики, около которого я остановился. Спрыгнув с лодки и войдя внутрь, я понял, что ничего не поменялось, кроме продавца. За прилавком, в окружении живых и пышущих цветочков, находилась взрослая женщина с таким же уставшим взглядом, как у прошлого торговца. На ней были недорогие тряпки, свободный наряд выдавал в ней мага песка. Завидев меня, стоящего с хмурым взглядом у входа, она сразу напряглась. «Чего пришел?» Грубо, как тут было принято, окинула меня с головы до ног. Я ей показался странным. В отличие от привычных для местных бинтов и белых нарядов, я вырядился в черные тряпки, словно некий турист, но обернул себя так надежно, как умели только местные жители. «Где человек, что торговал тут 2 года назад?» Вопрос в лоб вызвал в ней непонимание. 2 года? А, ты про Кальдаира. Его убили, и спокойно пожала плечами, неотрывно смотря мне в глаза. Говорят, это сделал какой-то чувак, которого он хотел сделать рабом. Мне честно плевать, кто и зачем это с ним сделал, главное, ко мне не лезьте, я честно отжал этот бизнес, все по правилам пустыни. Угрожающе подняв палец, окружила себя тонкой струйкой песка. Все как всегда, пустыня не менялась. Но вот насчет личности убийцы очевидно, что это был Тассад. Он и сам понял, что к чему, первым отомстив за произошедшее. Но почему-то на сердце было тяжело. Я ведь помнил, как система говорила, что при убийстве торговца мои отношения с отцом испортятся. Он не тот человек, что легко убьет другого. Должно быть, он получил сильный удар от моей потери. Расстроенно опустив взгляд, пошел наружу. Спасибо за информацию. Не хотел вас беспокоить. А, да не за что. со скрипом отворив дверцу, вернулся на лодку. Бандиты кое-как вертелись в попытках выбраться, но при виде меня быстро успокоились. Сел в задумчивости на лыжню, размышляя, что же делать дальше. По сути, Анубис не дрожал от моей возможной смерти. Как хорошо, что он не всегда меня слушает, а значит, я мог идти куда захочу, хоть покинуть пустыню, или даже побродить тут, чтобы закончить все дела. Было одно занимательное место, которое могло помочь узнать историю не только предков, но и позволить обучиться разным полезным вещам. Хотя, в мире попросту не существовало карты, которая бы указала на него. Поэтому сначала я посещу Тассада. Ублюдки, повернувшись к шумящим бандитам, что били кулаками по крепким кандалам, мигом привлек все их внимание. В какой стороне туманный оазис? Дом, милый дом. Несмотря на воспоминания, путь сквозь пустыню оказался не настолько душным и долгим, несколько часов путешествий доставили меня в родное поселение. У въезда встречала все та же облезлая вывеска, которая рано или поздно свалится, недалеко бегали играющие со скорпионами детишки. А в центре все так же находилась достопримечательность данного города – кусок льда, разве что его размеры сильно убавились за прошедшее время. Жители все так же вели себя грубо и сверлили меня взглядом. Я напоминал туриста, что осматривал все углы незнакомого места. Разве что я делал это из теплого чувства ностальгии. Сейчас-то это поселение выглядело в несколько раз меньше, чем в детстве. Круги, которые я наматывал вдоль забора, сейчас можно было бы пробежать за минуту максимум. Высокие дома на самом деле не могли ни с чем сравниться с гигантскими колоннами осстервятников. Интересно, Тассад ведь наверняка открыл мастерскую по обработке дерева. Где она? Или сначала заскочить в бар к матери? Она наверняка винила отца в том, что со мной случилось. Смертельные сражения на последнем этаже пустыни пугали не так сильно, как предстоящая встреча. Подойдя к бару, игнорируя десятки оценивающих взглядов местных жителей, я вошел внутрь. В душном помещении, как обычно, сидело множество охотников за головами, бандитов и туристов из других мест. Могло показаться странным, что сюда вообще стекались люди с зеленого континента, но ни у кого не было одинаковых причин находиться тут, каждый случай можно было разбирать отдельно. Но вот матери, которая как обычно должна была убирать помещение и доставлять выпивку, тут не было. За место нее работала другая женщина. Ну точно какой я дурак, зачем ей продолжать работать за копейки, если на обработке дерева можно обеспечивать всю семью, заказав коктейль из фруктов в чашке из льда, получил вкуснейший напиток, после чего облокотился на барную стойку и присмотрелся к бармену. Эй, а не знаешь, где тут находится торговец древесиной? Древесина, тут таких мест нет, грубо ответил бармен, вытирающий ледяные миски. Осмотрев меня, как какого-то фрика, просто отошел в сторону и принялся болтать с другим посетителем, изредка косясь на мое застывшее лицо. «Эй, парень, может и нам чего закажешь?» В момент прокрастинации и усиленных раздумий, меня окружила какая-то толпа. Типичное зрелище в этом месте, десяток человек защемали одного, чтобы обдурить на деньги. Но только развернувшись к ним, слегка приспутив маску для защиты от песка, как несколько парней из толпы резко раскрыли глаза. «Да год, не верю». К заговорившим повернулись их друзья. Быстро поняв, что я чей-то знакомый, эти бандиты расстроенно выдохнули и разошлись по залу, а вот двое, что меня узнали, застыли на месте и аккуратно спустили маски. «Баэлли Хамри, парень, это реально ты? Как ты выжил?» Протерев глаза и поняв, что я не какой-то мираж, они мгновенно заулыбались и кинулись в обнимку. На их поясах подпрыгивали новые мечи, на вид более дорогие. На лице не было былой усталости от тяжелого быта торговца. Не сказать, что мое лицо стало проще. Наоборот, с момента прихода сюда, настроение падало все сильнее. «Почему вы двое ходите с какой-то толпой? Откуда у вас деньги на такое дорогое снаряжение?» В этот момент они слегка покраснели. «Понимаешь, переглянувшись друг с другом, пожали плечами. Твой отец уволил нас. После случившегося, Тассад собрал вещи и уехал со своей женой на зеленый континент, заявил, что со своей магией песка теперь может зарабатывать не только в пустыне. Помощники для такого бизнеса ему не нужны. В итоге мы остались здесь, а он открыл где-то дело». Они натянули грустные, но понимающие улыбки. В словах не слышалось ни капли обвинения, только расстройство, что так вышло. «Конечно, сначала мы все вместе долго искали тебя. Выяснили, что один черт нанял бандитов, чтобы схватить вас живьем, но тебя никак не могли найти. Чувак, я просто не верю, где ты все это время был. Значит, отец решил начать более спокойную жизнь. Я не знал причины, почему он не сделал этого раньше, но что его подтолкнуло в конце, понять было нетрудно. Стоило разве что порадоваться, что люди, которые меня растили, получили шанс на более богатое будущее. Развернувшись, я молча пошел наружу. «Эй, Дагот, давай поболтаем за кружечкой. Мне писец, как интересно, где ты был?» Выйдя на улицу и добравшись до лодки, я хмуро глянул на парней. «Выбирай. Один, согласится, ваши отношения станут дружескими. Вы сможете вступить в банду. Два, пригласить в свое путешествие вы решили, что последователи должны быть, но только среди проверенных временем ребят. 3. Нагрубить ваши отношения оборвутся». Я натурально сжал кулаки, просто не представляю, как на это смотрел Анубис, но для меня был только один вариант, он совершенно не обсуждался. «Я не знаю, как сложилась ваша жизнь, но не могу поверить, что вы стали бандитами. Меня воротит от вас», лица парней застыли. Осмотрев их дорогущее снаряжение, ухмыляющиеся лица, я поднял руку, высвободив молчащих спутников, что все это время сопровождали мою лодку в путешествиях, и бросил их в ноги ребятам. «Не хочу марать руки о такой сброд». Вскочив на лодку, приготовился попросту свалить отсюда. В том, чтобы мотаться по пустыне в поисках того, чего никто не видел, много ума и навыков не надо. Лишь запомнив местоположение деревень, приготовился улететь как можно дальше. «А как мы, по-твоему, должны были жить?» В спину раздался очень раздосадованный крик Хамри. «Брат, это того не стоит. Уйди нахер, Баэль, я с Даготом говорю. А ну ответь мне, как выживать двум простым людям, что всю жизнь впахивали на твоего отца, поддерживали его во всем, а после того, как нас опрокинули, остались с пустыми карманами и много крови на ваших руках?» Подняв подбородок, посмотрел на них сверху вниз. Оба в раздражении сжали кулаки. «Кому какое дело? Выживает тот, кто может приспособиться. Мы в пустыне и загребаем в 1000 раз больше, чем во время работы на твоего батю. Думаешь, мы о чем-то жалеем? Спустись и глянь, какое у меня дорогое оружие. Хамри, он ведь маг, который хрен пойми куда пропал. Вместо того, чтобы винить нас в чем-то, лучше бы осознал, что все началось с тебя. Вернулся как ни в чем не бывало спустя 2 года. А раньше было не судьба? А ну стой, куда поехал?» Моя лодка тронулась с места. «Нарастающий смерч начал увозить из этого проклятого места, и ты не хочешь нам ничем отплатить, придурок». Глава 9. Великая библиотека. Даже у народа песка были свои детские сказки и легенды, о которых родители любили рассказывать детям. Раньше, в бытность ребенком еще своего мира, я не любил никаких сказочных историй, в них все было слишком хорошо и всегда все заканчивалось на положительной ноте. Еще тогда мне это показалось совершенно нереалистичным. Но истории данного мира слабо перекликались с фантазиями, ведь не требовалось ничего выдумывать. Сказки о добрых духах, аватарах прошлого, разных героях, безусловно, все это должно было существовать, но я знал только одну сказку. Когда-то в старопамятные времена, посреди континента народа Земли возвышались шпили гигантской библиотеки. Ван Шинтонг, тот, кто знает 10 000 вещей, пришел из мира духов, чтобы наполнить свой дом новыми знаниями. Его двери открылись для человечества, любой мог войти внутрь и использовать бесконечные ряды книг, но в качестве платы нужно было преподнести манускрипт со знаниями. Любимыми гостями духа являлись маги песка. Они жили по соседству невероятно долгое время, а все знания использовали во благо всего пустынного народа. Метод счета времени по песочным часам было подарком Ван Шинтонга всему народу песка, а те в ответ назвали пустыню созвучным именем. Даже сейчас, скорее всего, некоторые оставались жить в жарком климате лишь для того, чтобы встретить великого духа знаний. Но чертову библиотеку накрыло песком, и теперь ее хрен встретишь, несясь по бесконечным просторам. Хотелось попросту взять и все это бросить. Каков шанс, что мне повезет встретить ее случайно? Правильно, нулевой, поэтому приходилось прочесывать гектары местности в стиле змейки и заглядывать под каждую дюну. Я начинал даже жалеть, что тогда, между выбором вернуться к бандитам и серьезно подойти к изучению пустыни, не выбрал последнее. Может, стало бы хоть немного легче. 3-й день без отдыха, с покрасневшими от усталости глазами, я видел одни только пески. Возможно, в первые пару суток такие виды и доставляли мне больше радости, чем узкие стенки пещеры с их роем жуков, но сейчас хотелось выть, свобода, ветер, возможность ехать куда угодно, но не иметь возможности заниматься полезным делом, было унывающе и скучно. Единственное, что позволяло продохнуть, это высокая скорость лодки, на которой я доезжал до других поселений и пополнял припасы. Находясь в обществе, удалось узнать, что сейчас шел 98-й год войны. Для меня эта информация говорила о многом. Но вот титанический труд оправдался. Я с улыбкой стоял перед возвышающимся из земли белым шпилем. Также начал догадываться, почему другие маги песка еще не нашли этого места. Без ускорения от песчаного шторма это займет в десятки раз больше времени, при этом искать это место в шторм – задача, отмеченная звездочкой. Сердце колотилось. Маленькая башенка казалась самой большой угрозой, что мне пока встречалось, ведь силой тут ничего не решить. И к большой радости, Анубис учил меня не только азам убийства. Чтобы попасть внутрь, надо было предоставить какое-нибудь знание. Сев перед маленьким столиком в своей каюте, я с сомнением смотрел на чистый манускрипт. Что же написать? Дух ведь наверняка будет оценивать меня по представленным знаниям, а я честно не считал себя шибко начитанным. Выбирай. 1. Передать знания погребальных ритуалов и мумификаций. Мастерство Анубиса ценно. Духи постараются, чтобы вы лучше усвоили знания библиотеки. 2. Передать знания хирургии и знания египетских врачей были на таком высоком уровне, что их приглашали в соседние страны. Духи поймут, что вы заботитесь о других. Решив засесть в библиотеке, они начнут приносить вам еду. 3. Передать метод работы замков вы как никто другой знаете, как надежнее запереться и что-либо защитить. Библиотека огромна. Не каждого посетителя стараются направить по нужному пути, но поделившись способами защиты книг, вас проведут куда угодно. ХМ, духи-помощники. Проморгавшись в попытках вспомнить так называемых духов, я случайно, краем глаза, зацепился за сидящее в метре от меня незнакомое существо. Содрогнувшись, понял, что ко мне в каюту абсолютно бесшумно проникла лисица. Животинка с заинтересованными глазами изучала пергамент, на котором я собирался писать. «М, привет, ты и есть дух-помощник?» «Да, что ж, у меня есть для тебя подарочек». Я сомнительно улыбнулся от такого разумного взгляда. Он словно жаждал сам увидеть, какие знания сейчас будут записаны, да так старательно это делал, что удивился, как только я погладил его по голове. Аф! Он вякнул что-то на своем, вроде бы даже рассердившись. Честно, погладил бы еще немного, дух был до жути мягкий, но дразнить, а уж тем более враждовать с таким карликом не хотелось. Подняв в примирении руки, для виду сосредоточившись на пергаменте, начал думать над предложением Анубиса. Честно говоря, я думал передать знания об аватаре, но сейчас понимал, что их никак не подтвердить. Навряд ли дух мудрости поведется на предсказания, наверняка еще посчитает шарлатаном. Ориентироваться стоило на награды. Уже ради первого варианта можно было забыть об остальных и сосредоточиться исключительно на познании глубоких тайн библиотеки. Понятия не имею, как лисички в этом деле помогут, но вариант был лучшим. К сожалению, с собой у меня было не так много еды. Осмотрев свои запасы, я понимал, что протяну максимум 3 дня, потом снова гонять в город. А ряды библиотек должны быть огромны, даже поиск базовых знаний может занять уйму времени. А если духи сами будут мне помогать, тогда я не буду неделями плутать по бесчисленным коридорам, и всю информацию буду добывать в максимально короткий срок. Вроде в каноне лисички преспокойно показывали героям даже самые тайные места. Но предположу, делали они это только из-за присутствия аватара в команде. Я же обычный человек, увы. Вариантов тут немного, дабы не бродить в лабиринтах, пришлось составить подробный перечень всех возможных способов защитить книги. Интерес лисички возрос 10-кратно, она даже начала перешагивать с лапки на лапку. Что, завелась? РРР, все, пишу. С улыбкой закончив несколькостраничный манускрипт, почувствовал, как лисичка тянула меня зубками за рукав, старательно дотащила до выхода из каюты, а потом побежала в башню, постоянно оглядываясь и посматривая в мою сторону. Она пристально следила, чтобы я не убежал, даже когда стояла на отвесной поверхности, как какой-то шиноби. В конце концов, используя песчаные хлысты, аккуратно спустился внутрь, оказавшись на каменном мостике с одной лампой, наполненной люминесцентной жидкостью жуков. Вокруг находились гигантские ряды с книжными стеллажами, полки, забитые знаниями, уходили в потолок, куда нельзя было добраться без лестницы. Посмотрев вниз, с моста, увидел лишь бесконечную темноту. Казалось, там было так же глубоко, как в пещере с жуками. Восторженно посмотрев на сидящую рядом лисичку, понял, что она смотрела мне куда-то за спину. Медленно повернувшись, увидел нависшую над собой гигантскую сову. «Что ж они все такие бесшумные? Тебе лучше уйти отсюда, человек!» Его спокойный голос мгновенно заставил напрячься. «Обычные животные и люди не доставляют такого неуюта, только если они не готовы сорваться, чтобы в мгновение ока тебя убить. Тот самый дух, великий Ван Шингтонг, я маг песка, принадлежу народу, с которым вы когда-то сотрудничали», успокоив сердце, уважительно поклонился. «Моя библиотека закрыта для людей. Вы, жестокие существа, постоянно используете знания, чтобы использовать их во зло, как тот человек, что пришел сюда несколько лет назад и сжег целую секцию со знаниями. Это просто ужасно». Мой выкрик заставил сову отодвинуть свою крупную голову. «Как наследник народа, который помогал этой великой библиотеке, мне больно это слышать. Думаю, не зря я подготовил знания, которые должны помочь защитить книги от влияния тугодумов». Руки уважительно преподнесли свиток со знаниями, мне искренне не хотелось враждовать. Сидящая рядом лисичка что-то вякнула, чем заинтересовала сову. «Как интересно, оберег для моих знаний, звучит как нечто разумное, учитывая, кто сюда может прийти». Дух провел крылом над моими руками, свиток испарился. Зрачки совы в этот момент расширились, будто она уже успела все мгновенно прочитать. «Удивительное существо, вижу, твои намерения серьезны, но для чего ты пришел сюда? Узнать культуру воздушных кочевников», твердо ответил я. «Может быть, вызнать еще что-то о магах воды и земли? Воздушные кочевники — достойный народ, пострадавший от жестокости людей сильнее всего. Что ж, можешь тут бродить. Мой искатель знаний заинтересовался тобой, он поможет найти, что захочешь». Повернувшись ко мне спиной, дух спокойно прыгнул с моста и полетел вниз, в пучины библиотеки. Я же встретился взглядом со своим новым проводником. «Меня зовут Дагот, Аф». «Понял». По одной просьбе мой новый друг отправился в секцию с воздушными кочевниками. Мы спускались глубоко вниз, пока не предстали перед длинным рядом полок. Под потолком висели гобелены с изображением ветра, в каноне никто даже не заикался о существовании данного места. Мне даже казалось, что оно тоже должно было быть уничтожено, как и раздел с народом огня, но нет. Вся история, свитки с техниками, здесь можно было восстановить культуру магов воздуха. Хах, маг земли учится у воздушных кочевников. Если кто узнает, покрутит у виска. Я начал пристально изучить все, до чего можно было дотянуться. Познаю другие стихии, как самый настоящий аватар, хех. Глава 10, дух знаний. Дабы воссоздать техники магов ветра, быть ловким и ничем не отличаться от знаменитых воздушных кочевников, приходилось вкладывать сильно больше сил, чем я думал изначально. Несколько дней я пытался изучать только одни основы, еда заканчивалась уже несколько раз и приходилось сильно отвлекаться, чтобы ездить в город за припасами. Самая большая проблема была в контролируемой стихии, песок был куда тяжелее. Многие техники из свитков должны были применяться на такой скорости, что привычная мне по натуре твердость сильно отвлекала. Да, я умел носиться и прыгать, но постоянно останавливался перед нанесением удара, чтобы толкнуть тяжелый песок. Пришлось найти компромисс, контролировать меньше объемов песка, но на удивительных скоростях. Пару раз, как это говорится, сломав колесо о палку, я приспосабливался к совершенно другим скоростям. Песок уже помогал мне быстрее носиться по многокилометровым коридорам библиотеки, я даже бегал на перегонке совкой, так назвал свою лисицу-помощницу. Тело духа не было ограничено простейшими законами физики, и когда нужно быстрее показать какой-то из отделов, она рвалась к месту назначения сквозь ветер и стены. Но еще больше мне нравилась философия воздушных кочевников. Когда хотелось расслабляться, я читал труды различных гуру. Их размеренные размышления о жизни каждого живого существа откликались во мне, в первую очередь из-за того, что они не были слепы к условиям, в которых мог находиться человек. Если ты должен был убивать, чтобы выжить, или поддержать баланс во Вселенной, все они приходили к выводу, что варианта кроме убийства может не остаться. Труды гуру Патика особенно глубокие. Человек может стать многократно лучше, если подчинить себя самого. Он умел укрощать злость других людей одним касанием, и, как пишет, если маг постигнет того же, что и он, это сделает его владыкой своей судьбы, поднеся ко рту чашку с луково-банановым супом, сделанным из ингредиентов ближайшего поселения, я глянул на Эвку. «Будешь, РРР, знаешь, между прочим, это лучше, чем высушенное мясо ос, так освежает и бодрит дух». Ударившая по руке Эвка пролила напиток на мое лицо. Хищно зашипев, гнида спряталась среди книжных полок, вытащив одну мордочку и высунув язык. Если бы не учение гуру, я бы, наверное, кинул чашку в ответ, но осушив влагу на своем теле, а также поняв, что без более глубокого наставления мне так и не узнать истинный смысл той гармонии, о которой писал Патик, я достал более приземленный текст. В разделе «Магии ветра» была одна книга за авторством неизвестного мастера. Я бы вряд ли обратил внимание на технику неизвестного человека, если бы это не был тот самый легендарный воздушный самокат. Техника, придуманная самим аватаром Аангом, с ее помощью можно было перемещаться по горизонтальным и вертикальным поверхностям, сохраняя при этом высокую мобильность. Поскольку техникой в каноне владели даже дети, я потратил не так много времени, чтобы повторить ее песочную версию. Хоть первое время сохранить баланс было трудно, но зато под моими ногами был плотный песчаный вихрь, способный разгоняться до удивительных скоростей. «Эррррррр», рычала Эвка, которую я пытался догнать и дернуть за хвост. Обычно ей удавалось убежать от меня на стенке, где моя скорость несколько уменьшалась, но сейчас, быстро сблизившись, я сжал пышный хвостик зверька и приземлился на мостик. «Аф-аф, ря-я-я, пытаешь моего бедного помощника?» — сразу же раздался голос за спиной. Ослабив руку, из-за чего лисица выскользнула и быстро сбежала, я посмотрел на грозно возвышающегося Ван Шинтонга. Скривив улыбку, быстро припомнил труды гуру. «Пытаюсь осветлить душу этого бойкого создания. Проливая на меня мой суп, он может испортить книги». Голова совы изогнулась и пугающе вытянулась. Его глаза сосредоточились на моем песочном самокате, который пришлось быстро отключить. «Вижу, ты постигаешь мудрость мертвого народа и не забываешь совершенствоваться. Техники воздушных кочевников в большинстве своем были направлены на сохранение жизни, отчего они мне нравятся больше остальных». «Мне тоже. Но, честно говоря, скоро я собираюсь приступить к изучению других культур. Они тоже сильно повлияли на развитие моих предков. Человек, если ты будешь следовать мирной философии, которую пристально зачитывал все это время, я могу пойти на кое-какие уступки». Шея совы окружила меня, но я удивился даже не от этого. Предложение показалось весьма странным. «Я могу позволить духу знаний сопровождать тебя, раз вы так с ним сблизились. Но не просто так, она будет собирать знания, которые ты добываешь или создаешь. О, выбирай». 1. Принять предложение вы сможете лишь в минимальных пределах отступать от философии гуру. Вас станет сопровождать дух знаний. 2. Обмануть вы привыкли выбирать менее доблестные варианты, и не собираетесь обязать себя клятвами. Вы можете исказить клятву. Вас станет сопровождать дух знаний, наказание за обман неизвестен. 3. Заключить более серьезное соглашение вы обяжетесь никого не убивать и не питаться мясом. Дух знаний начнет оказывать содействие в познании ваших способностей. 4. Отказаться, вы не согласны накладывать на себя духовные клятвы, но и никого не желаете предавать. Ван Шинтонг примет вашу честность и не закроет доступ в библиотеку, пока вы не нарушите ее правил. Фраза «духовная клятва» явственно давала понять, что он предлагал мне непростое соглашение. Если даже Анубис не мог сказать, какие будут последствия, нужно было серьезно подойти к выбору. Вот только настоящая философия воздушных кочевников остается и будет ограниченной. Все же считать, что я не отступлю от клятвы хотя бы ради близких, которые, как я надеюсь, у меня будут, глупо. Поддерживаться мира, не мстить. Я не слишком сошел с ума, чтобы полностью отказаться от убийств. Некоторые люди попросту не заслуживали прощения, но свести все к минимуму – задача достойного человека. Знаете, я рад, что хоть кто-то оценивает меня не по внешнему виду. Я встретился с совой своим грубоватым взглядом, пускай и неискренним. Ему, и даже Эвке, было плевать на внешний вид, а потому было неприятно лгать прямо в лицо. Поэтому с радостью приму в друзья вашего верного спутника. Фыр-фыр-фыр, стрёмным образом посмеялось существо. Люди умеют оборачивать слова так, как не способны духи. Я смотрю за тобой, человек, очень пристально и внимательно, но вверяю тебе духа знаний. Большое спасибо, но мне правда придется отказаться от мяса? Нет, я, между прочим, и сам люблю скушать пару мышек. Невинно моргнув, заставив меня улыбнуться, Птица свободного полета вновь скрылась с глаз. А значит, теперь я должен был ухаживать за бойким созданием, что сидело сейчас в книжных полках и высовывало в мою сторону язык. «Гуру Патик, мне так хочется научиться успокаивать существ одним касанием, как вы, великий мастер». Мое времяпровождение тут продолжилось уже в другом разделе, с культурой народа воды. Оно в свою очередь было поделено на секции северного и южного племени, но принцип у их магии был одинаков, плавные и изящные движения, отражающие текучесть и изменчивость. С техниками данного направления было весьма просто. Вода была примерно такой же по тяжести, требовала более стабильного положения и постоянных круговых движений, каким меня учил еще отец. Буквально все боевые движения, которые я знал, можно было повторить с водой. Я зачитывался техниками до самой ночи, даже когда песочные часы переворачивались, знаменуя наступление нового дня, все потому, что это было очень интересно. У школ воды и песка лишь одно существенное отличие — техника лечения. Вода могла восстанавливать потоки ци в теле человека, что ускоряло регенерацию за счет силы организма. Я заметил, что при попытке повторить в точности эту технику, но на песке, получалась та самая способность осушения. У меня какое-то слабое чувство, что отец научился этой технике у магов воды. Узнав тонкости, я вспомнил, как осушил бандита, держа его за руку. Скорее всего, я высосал всю его ци, уничтожил все до последней капли, вот почему он так быстро потерял контроль над своей магией. Чем больше я познавал детали магии Земли, со всеми ее возможными ответвлениями, тем могущественнее она становилась в моих глазах. Что, если я изучу ци не через безмолвные свитки, а благодаря учителям народа воды? Насколько глубже удастся познаю магию Земли, и насколько она в итоге окажется лучше всех остальных так называемых школ? В моем чек-листе формировалось все больше задач. В конце своего пребывания тут, я должен был изучить и культуру Земли. Если магия воды казалась достаточно легкой, то камень мне поддавался вообще без проблем. Еще в пещерах я отточил основы, зная, что рано или поздно они пригодятся. В купе с имеющейся физической силой и сверхконтролю, которым могли похвастаться все маги песка, проблем с базовыми техниками не возникало. И даже так, вроде бы монолитная магия Земли была способна меня удивить. Аватар Киоши использовала оружие для усиления своей магии. Изучив свиток с историей одного из аватаров, мои брови начали ползти вверх. Ее веера позволяли на более тонком уровне контролировать магию Земли и Ветра. Она изобрела принцип накопления энергии, при котором размашистое оружие может усилить разовый всплеск магии. Стиль, который она изобрела, считался лучшим для магов Земли. Но насколько я знал, изучить его можно только на острове Киоши. Авка, неужели никто не бегал туда, чтобы скопировать такую полезную технику? Осуждающе взглянув на свою лису, я получил в ответ лишь сухой взгляд. Она слала меня куда подальше, бездельники. Значит, сами туда сгоняем. А это ее приободрило. В конце концов, пристально изучив секцию с камнями и минералами, я был готов наконец отправляться. Да, я не узнал все обо всем, ведь ради этого тут придется остаться до конца дней. Я не мог так жадничать, особенно когда у меня был дух знаний. Его наличие давало одно невероятное преимущество: он мог достать мне один свиток из библиотеки и принести, где бы я ни находился. Единственное, мне все же не хотел, чтобы библиотека в один момент просто исчезла, а духи вернулись обратно в свой мир. Я это к тому, что нужно было изменить канон. «Авка, покажи мне, пожалуйста, планетарий». Улыбнувшись помощнице, быстро последовал за ней через бесконечные темные коридоры. Мы забрались в настоящие аналы библиотеки, пока не оказались в одной из скрытых секций. Меня даже не удивляло наличие гигантского зала, на фоне которого я казался муравьем. Лишь спокойно подошел к календарю в центре помещения и вспомнил, что мне нужно. Значит, нужна дата солнечного затмения. Положив руки на каменный календарь, напоминающий мне о мое, начал неспешно его крутить. Механизм в центре приводил в движение солнце и луну на куполе. Наконец, увидев, как луна перекрыла солнце, я остановился и записал точную дату. «Что ты тут делаешь?» Неожиданно позади меня раздался голос. Меня это уже не удивило. Ее движение можно было почувствовать по вибрациям на земле. После стольких дней я лишь тихонько улыбнулся и повернулся к сове. «О, Шинтонг, скажи, ты когда-нибудь видел солнечное затмение?» Не в планетарии, а по-настоящему, подойдя к птице, приобнял ее. Нет, я считаю, что выходить из библиотеки бессмысленно и глупо. Для этого есть мои помощники. Знаешь, мир не познать через одни только книжки и проекции реального мира. Увидев все своими глазами, а не на картинках в книжках, ты приобретешь больше опыта и знаний. Как минимум сможешь занести в книги собственные мысли относительно увиденного. И когда следующее затмение? Птах заглянул в календарь, сомнительно покивав головой. Я подумаю, стоит ли освобождать свой забитый график под такую глупость. Молодец, махнув, убрав руки в карманы, направился на выход. Сова же пристально осмотрела мой наряд и тыкву с песком за спиной. Ты наконец уходишь? Так точно. Как я уже сказал, в мире много того, чего не познаешь через книги. Фыр-фыр, не забудь передавать новые знания. И если будешь смотреть на солнечное затмение, передай свиток с мыслями, которые тебя посетят в этот момент. Какой же ты жадный. Улыбнувшись, я лишь поднял руку и показал большой палец. Пришло время покидать пустыню. Глава 11. Маг Земли. Я тщательно продумал наш план путешествий. Посмотрев на Кавку, сидящую поверх перил лодки, я раскрыл карту, удерживая ее, чтобы песчаный смерч не унес ее в просторы песчаных даль, по которым мы свободно неслись. Забирать что-то из библиотеки было не слишком разрешено. Шитонг никаких талончиков и абонементов не выдавал. Украдешь — он припрется к тебе ночью и сожрет глаза. Ну, по крайней мере, именно так я представлял месть этой пугающей птицы. Однако, если знания были не уникальными, вроде современной карты, которая раньше была даже в моем родительском доме, дело уже другое. Нужно обойти народы, у которых я могу научиться чему-нибудь полезному. Если пойдем так, сможем попасть в Амашу, который интересует меня сильнее всего. В книгах о минералах говорится, что они научились добывать и использовать абразив, измельченный до состояния песка очень твердый минерал, который используется для полировки, резки и кучи чего еще. Прошептал последнее на ухо лисице, так тщательно всматривающуюся в карту. АФ. Конечно, мы внесем технику его производства в библиотеку. А вот мне это было интересно с точки зрения нового подконтрольного материала. Коротко говоря, это был очень продвинутый песок, его частички были сильно заострены, хорошая защита и нападение. А самое главное, я собирался познать культуру и принципы магов Земли. Гуру Патик писал, что первая чакра, чакра Земли, твердо завязана на их мировоззрении. Она отвечает за выживание, но блокируется страхом. Хочу ее познать, но раз я не являюсь аватаром, открыть в себе эту чакру будет трудно. Первая остановка должна быть в нескольких десятках километрах от моего родного дома, недалеко от туманного оазиса есть засушливая местность с равнинной деревней. В какой-то момент, когда песка на пути начала становиться меньше, а его место заняла безжизненная земля, лодка уже не могла ехать с былой скоростью. Ухабы и часто встречаемые камни заставляли средства передвижения трястись. Одна неудача и лыжня хрустнула, лодку развернуло на месте. Трещина пошла дальше и сразу разделила мачту на две половины, порвав под своим весом парус. Дальше ехать невозможно. Уф, эх, я надеялся доехать хотя бы до поселения, чтобы продать столько денег в утиль. Осмотрев абсолютно непригодное для восстановления средство, пришлось повесить сумку с вещами на пояс. Я собрал под ногами песочный самокат и поехал вместе с Овкой дальше, к поселению на горизонте. Вроде бы расстояние между деревнями небольшое, но это был новый мир. Зато население все такое же бедное. Въехав в окраины, я с непривычки ступил в город, где под ногами не шуршал песок. Здания строились вдоль дороги, и их уже было в десятки раз больше, чем в любом поселении песчаного племени. Можно было бы подумать, что раз маги песка делают свои дома из песчаника, то тут все будет из камня, но нет. Через облезшую штукатурку и трещины был виден привезенный кирпич, крыши и подпорки же были из дерева. Настоящий раритет в моих глазах, непривычно. Никто не пытается раздеть взглядом, на присутствие незнакомца всем плевать, это ли было тем отличием в характере, которое мне было нужно познать. Заинтересовавшись и найдя ближайшего торговца, стоящего у привычно разваливающегося прилавка, встретился с мужчиной взглядом. У меня были славные предчувствия, которые разбилось из-за тени на лице мужчины. Я же только вчера отдавал вам часть всей своей прибыли, зачем вы опять приперлись? Его передернуло, во взгляде появилась агрессия. Но как только он сжал кулаки, на прилавок запрыгнула лиса, перепугав торговца. Я понимающе покивал головой. Достают бандиты, в пустыне с ними бесконечные проблемы. А, мужчина осмотрел мой наряд, в глазах появилось осознание. Так ты пустынный путник, что ли, и не бандит? Подозрительно выставив глаз, заставил покачать головой. Фух, ты ко мне так подошел, будто собрался весь склад вынести. Я был готов расстаться с последними средствами. Прошу прощения, ничего, вам, кочевникам, там приходится еще труднее, чем мне. Так, ты торговец или решил наконец сбежать из пустыни? Его голос малость дрожал, чувствовался неуют при общении со мной. Сразу видно, простой человек, какие есть везде, просто зашуганный, старающийся не смотреть в глаза. Одна лисичка его успокаивала своим ухоженным видом. Ухожу кочевничать в другие места. Хех, тогда спешу тебя обрадовать. У нас тут в первую очередь война. С пустыни она должно быть не чувствуется, но даже сюда иногда прилетают проблемы. Его палец указал в сторону пары уничтоженных домов. Вокруг были видны большие каменные диски. Маги земли использовали их для метания по целям. Из-за своей гладкости, они должны хорошо разгоняться.